Матерь Агни-йоги. Обычная жизнь со всеми ее мелкими хлопотами, переживаниями и работой, даже самой серьезной и важной, яро отвлекает сознание от наинужнейшего. Решение в том, чтобы все и большое, и малое делать совместно с владыкой. Тогда и малые вещи приобретут новый смысл и значение, и для ненужных уже не останется ни места, ни времени. Иначе в мелькающем потоке земной суеты потонут все достижения духа.